Я включил свет, подобрал ствол и многозначительно погрозил им девице, забившейся в угол. Жлоб, благополучно влетевший в комнату, попытался подняться. Быстро очухался, молодец. Я пару раз пнул его по функциональным точкам, и он снова улегся и затих. Затем я сходил в ванную, обнаружил там бельевую веревку, оборвал ее вместе с деревянными пробками и закрученными в них шурупами, на которых эта веревка крепилась, затащил в комнату к тому, кто некогда владел стволом того, у которого был перелом локтевого сустава, аккуратно связал их веревкой. Пару секунд поразмышляв, что делать со стволом, я решил взять его с собой. Если это организованное мероприятие, они все равно меня вычислят и обратятся к Дону с просьбой ствол вернуть. А если какие-то дикие дилетанты, обойдутся и так пешком постоят. Тут только я вспомнил, что все еще не одет, и обратил внимание на приманку, которая глазела на меня из прихожей. Я подошел к ней и некоторое время в упор рассматривал, соображая, какого наказания заслуживает главная виновница. «Так на чем мы там остановились?» Кроме этой глупой фразы из челентановского фильма, в голову ничего тогда не пришло. Я оказался победителем в скоротечном бою, и удача вдохновила меня. Сгреб девчонку в охапку и сделал с ней именно то, о чем часто мечтал. Затащил в зал, завалил на тахту, жадно впился в нее. Стащил лосины, разорвал трусики в клочья и, преодолевая сопротивление, удобно устроился в позиции номер один, наведя свое орудие мести на цель. Затем отпустил ее губы, она уже начала задыхаться, и спросил: «Ну что, сударыня, разве вас не учили в школе, что обманывать нехорошо? Учили, а?» Она часто дышала, ловя ртом воздух, и я чувствовал, как ходит подо мной ее упругая грудь. Лифчик сорвать не успел, ну да ладно. «Так вот, мы вас за обман и накажем. Пуск!» Теперь вы понимаете, как полезно иметь третий глаз, который помогает ориентироваться в темноте? Узнав у тети Даши все о сантехниках, я вернулся к себе и задремал. Проснулся, словно от толчка. Очнувшись, определил, что была глубокая ночь. Часа так два или около того. А еще я определил, что спал совсем мало, минут, может, 40-50, и что час Че наступит вот-вот. Что такое час Че, многие знают. А для тех, кто не знает, я, чтобы особо не распространяться, процитирую бывшего своего преподавателя тактической подготовки полковника Федина. Он учил: «Час Че — это тот момент, когда яйца вашего солдата, идущего в атаку, зависнут над траншеей противника». Доходчиво, правда? Так вот, я определил, что этот момент близко, извлек из-под подушки пистолет, проверил его и дослал патрон в патронник. Затем, стараясь не скрипеть кроватью, переместился на пол и на ощупь надел трико. Приоткрыв дверь, я высунул в коридор полголовы и прислушался. Как обычно пишут в романах, в доме стояла мертвая тишина. Я тоже так напишу, потому что ничего другого сказать не могу. Действительно, такая была тишина. Я немного постоял, размышляя, потом закрыл глаза и, прижавшись виском к острому косяку, стал слушать эту тишину. Одновременно я прислушивался к себе. Что-то во мне утверждало, будто скоро, очень скоро, может быть, прямо сейчас, мне придется заняться давно забытым делом, организовать скоротечный ближний бой с максимальным включением всех резервов. Организм готовился. Было душно. Ни малейшего движения воздуха, ни единого лучика света. коридор глухой, без окон. И вот из-за отсутствия какой-либо информации и движения в сознании произошло смешение воспринимаемой действительности с недавно завершившимся недолгим сном. Мне казалось, что я растворился во мгле и стал частью этого дома. Я не мог понять, что я сплю или меня вообще нет. Такое состояние продолжалось не знаю сколько. Я, наверное, все же задремал стоя, потому что, когда возник шум, я качнулся и мгновенно ощутил свое тело. Вот оно. В том, что это было действительно оно, а не слуховая галлюцинация, усомниться не пришлось. Шум повторился. Теперь я сумел определить его природу и место, откуда он доносился. Это был скрежет металл по металлу, и доносился он из ничейной комнаты. Скрежет раздался в третий раз, очень тихо, как и первые два раза. Затем я услышал глухой стук, как будто что-то тяжелое поставили на мягкий ковер, например, оконную решетку. Да, черт подери, решетку! В голове быстро прокрутилось объяснение. Чтобы снять решетку, необходимо предварительно удалить массивные болты, крепившие ее к стальной раме, окаймлявшей оконный проем. Поскольку нет возможности их выкрутить, так как они наполовину утоплены в застывшем растворе, остается только один выход — пилить.